Глава 23. Во тьме вопрос хранителя прозвучал от чего-то зловеще. Ведьма вздрогнула, оступилась о корень и непременно упала бы на тропу, если б не держалась за лишачиху. Та на ногах стояла твердо, едва ли ее можно было бы даже ураганом с места сдвинуть. Ответ тоже у нее нашелся. «Сам-то как думаешь?» — хмыкнула лишачиха. «Кощей-то гад, конечно, редкостный. Но коли и вправду яга каменюку, что вместо сердца у него разбередила, стал быть, не навредит он зазнобе своей». Она помолчала немного и грустно добавила. «Нам вот могёт». «Говорила же», — с горечью отозвалась ведьма. «Одной мне идти надо было». «А ну, цыц!» — рявкнул леший. «Уж от кого, а от мирного да неторопливого хранителя никто такого не ожидал». «Сказано тебе, девка, не бросим. Коли так, передадим тебя прямо в костлявые рученьки супостата. С ним кота ищите. А покуда до замка не дойдем, чтоб больше я от тебя этих речей не слышал. Поняла меня?» «Поняла», — улыбнулась в темноте яга. «А где он? Замок-то?» Леший не ответил. Он что-то бормотал себе под нос, а потом и вовсе остановился, задумался. «Надо бы остановиться на ночлег. Да только в диком зловещем лесу даже безумный этого делать бы не стал. А ходили они наугад, блуждая в непроглядной тьме. Даже хранителю это не по нраву было. Свой-то лес родной, на всякий зов откликался. Бывало, заплутает кто, ветром да листьями весточку лешему принесет, а он уж путника выводит. Здесь же, зови не зови, все едино». «А что если, — задумчиво пробормотала яга, — у всякого леса хранитель быть должен?» «У всякого», — подтвердил леший. «Так, может, нам позвать его?» «Забавная ты девка, яга, хоть и ведьма», — засмеялся хранитель. «Думаешь, я не звал? Не откликается он, чтоб у него тут на каждом дереве по дятлу завелось». «Да погоди ты, браница», — остановила разбушевавшегося лешего яга. «Я-то не пробовала. Может, меня услышит?» «А и правда», — обрадовалась лишачиха. «Может, зов у тебя какой особый, а ли приказ от Кощея имеется? Давай, ягушенька!» Хоть и страшно было, да отпустила яга руку лишачихи. Вспоминала, чему ее бабка учила. Докорила себя, что слушала невнимательно. Юная была, в голове лишь сын поповский. Но есть такие вещи, что, коли даже краешком уха услышишь, вовек не забудешь. «Это зелье приворотное варить грешно, да забыть позволительно, а то, как с хранителями лесными договариваться, всякая ведьма с измальства знает». Теперь же встала яга на колени, коснулась ладонями топкой тропы. Руки тотчас с противным хлюпанием на пол пальца провалились. Яга на это и не глядела. Глаза закрыла да запела. Голос у ведьмы был чистый да звонкий, будто речка плавный. Она пела о деревушке, что покинула, о любви, которая была да сгинула, о лесах бескрайних, что домом ей стали, о друзьях, что не оставили. Обращалась с мольбой искренней, чтоб не оставил хранитель в беде, вывел из темной чащи. Глаза она не открывала, но и так чуяла, что все правильно делает. Стало тепло и уютно. Топкая тропа вдруг затвердела, вытолкнула ее ладони. Поползли куда-то кривые древесные корни. спрятали колючки кусты. В миг, когда первый солнечный луч пробился меж могучими кронами, увидели путники болото. «Зачем пожаловали?» — пророкотало ужасное существо, чья голова из болота торчала. Лысый, как колено, с вытаращенными глазищами, кривыми желтыми зубами и гневным выражением лица. «Ишь ты, девка, догадалась! Али подсказал, кто про приказ владыки?» «Какой приказ?» — дрожащим голосом пролепетала яга. «Ведьму с очами лазурными прямиком к нему провести!» Существо мерзко ухмыльнулось и оскалилось, обнажив удлиненные клыки. А про остальных приказа не было. «Я без них не пойду!» — воскликнула яга. «Ты кто таков? Коли лес хранишь, так отчего в болоте прячешься?» «Тьфу, глупая!» — захохотало существо. «Нечто настоящий лес от морока отличить не можешь, а еще ведьма! А этот-то лохматый куды глядит? Болотник я, поняли?» «Поняли», — процедил леший, судорожно оглядываясь. «Ну, раз поняли, так поиграем», — прищурился болотник. «Коли выберетесь, так и быть, кликну того, кого велено. А коли утопните...» «Кощей тебе голову снесет», — уверенно сказала яга. «А ты проверь», — хихикнул болотник. «Может, снесет. А может, он и не узнает ничего. Утопленники, знаешь, народ молчаливый. Устал я тут с вами лясы точить, скучно». И тут он как дунул, налетел из ниоткуда густой, будто кисель, белый туман. Да такой плотный, что руку протяни, пальцев не видать. Где-то закричала лишачиха. Яга слышала, как поспешил ей на выручку леший. Шаги его, поначалу слышные на твердой тропе, сменились хлюпаньем болота, а потом и вовсе стихли. «Неужто силы есть такие, чтоб самого лешего способны в болоте утопить?» Яга не ведала, да только проверять ей не хотелось. Слишком дорогой была бы цена этого знания. Она стояла на крохотной кочке, едва дыша и стараясь не шевелиться, чувствуя, как болото подступает, не желая упустить третью пленницу. От резкого запаха болотной тины щипало в глазах. Каждый вдох давался с трудом, будто чья-то крепкая рука ухватила за горло, да ждет, пока жертва сдастся, силу и жизнь свою отдаст. Яга глубоко вздохнула, закашлялась. Неужто так и закончится все в тумане вязком, в темных болотных водах? «Не бывать этому!» — из последних сил крикнула ведьма. Стараясь не отвлекаться на голос лешего, что искал супругу, на зов лишачихи, что билась стопью, яга подняла руки к невидимому за туманом небу. И снова зазвучала ее песня, поначалу робкая, с каждым словом крепнущая, набирающая силу. Колдовство древнее, лишь могучим ведьмам подвластное, которым и не мечтала яга овладеть, поддалось, подчинилось. Само солнце отозвалось, распустило свои горячие лучи по болоту, грело, светило, что есть мочи. Вот и лохматая макушка лешего показалась. Хранитель с радостным криком бросился к протянутой руке лишачихи. И откуда только силы взялись, махом ее из болота вызволил, на корягу усадил. Лишачиха всхлипывала, а леший ласково гладил ее по спутавшимся волосам, выбирая из них болотную тину и вышвыривая лягушек. «Сильна девка!» — одобрительно кивнул он, глядя на хрупкую девицу, что одна всю бескрайнюю топь осушила. Болотник, прежде казавшийся могучим и опасным, судорожно хватал ртом горячий воздух, извивался на суше и морщился от боли, прикрывая от солнечных лучей обожженные бока. «Остановись!» — взмолился он. «Не только меня изведешь, весь род болотный!» «Ты бы не остановился!» — фыркнул леший. Яга же руки опустила. Она внимательно поглядела на притихшего болотника, а потом твердо сказала: «Коли сейчас же к замку Кощееву проведешь, верну все, как было. Коли нет, будешь жариться под солнцем, как пирог на сковороде». «Тьфу, девка, совсем из ума выжила! На кой тебе властелин? В нем же живого не осталось, а тебе еще целую жизнь жить!» «Еще советы мы тут от всякой нечисти не слушали!» — возмутилась лишачиха, выплевывая тину. «Сказано тебе вести, вот и веди!» Болотник нехотя кивнул, а потом свистнул так, что в ушах зазвенело. Тотчас, откуда ни возьмись, набежали черные тучи, пролились дождем, возвращая все на круги своя. А позади Яги раздался знакомый голос. «Сама пришла?» — удивленно спросил серый волк. «И чего тебе от Кощея понадобилось, ведьма?» «Вот Кощею я об этом и скажу», — скинула голову Яга. «Веди!»